Что там, учитель? Могу сказать, что нимфа тебя действительно не обманула. Она слила душу твоей феи с душой новорожденной, я бы даже сказал еще не родившейся нимфы, так как сознание осталось прежним. Естественно, все оболочки очень сильно усилились, никакого сравнения с тем, что было. Ваша связь стала намного крепче, но думаю, ты это и сам чувствуешь. Однако самое главное не это, а то, что она имеет настоящее, а не псевдоэфирное тело. И что же в этом такого? Спросил Ариэль. А то, что такие высшие духи природы, как нимфы, не имеют настоящего тела. Точнее, их настоящим телом является дерево, из которого они появились, а то, что мы видим, как молодую и что уж говорить, привлекательную девушку, это всего лишь проекция, созданная из эфирных частиц. Но тут я вижу именно физическое тело, причем имеющее сильное родство именно с тобой, Влад. Не кровное, а как бы это сказать, будто твое строение использовали в качестве основы, а вот как ты это называешь, генетика, у нее уже другого существа. То есть она веяла? Спросил я. Как бы тебе сказать, не совсем. Увеяла их вторая сущность, гарпия, а у нее, нимфа. Но в основном у нее те же особенности в виде огня и ауры, ну и от нимфы очень большой уклон сил в способность управлять растениями. А откуда вы все это выяснили? Спросил Людвиг. Простите, я не хочу сказать, что вам не доверяю, но, нет, я все понимаю. Просто в свое время я очень долго занимался именно строением души и тел магических существ, магов и простых людей, а также их сравнением. У меня даже книга есть «Homo Magus». Так это вы написали? В свое время она была знаменита тем, что ее тут же запретили к продаже в более чем 100 странах мира. Ошарашенно посмотрел на моего учителя Людвиг. А что в ней такого было? Спросил Ариэль. Ничего особенного, я просто приводил доводы и факты о том, что все ныне существующие маги, потомки обычных людей и по идее они тоже могут получить магические способности при правильной тренировке, а также о том, что все существующие сейчас разумные магические существа, потомки магов и духов природы. Меня высмеяли, книгу запретили, на том и конец, мда, теперь понятно почему учитель обрадовался больше не новым чарам или ритуалам Лираха, а тренировкам Науса и поглощения эфира, хотя по идее ему в его возрасте это уже не сильно поможет. Чем старше человек становится, тем тяжелее ему развиваться, ведь старению подвержена не только первая оболочка души, но и остальные. Именно поэтому мало иметь бессмертное тело, только те, кто имеет 8 оболочек, истинно бессмертны. Простите, что сомневался в вас, извинился Людвиг, что делает ему честь. Впрочем, не будь он таким, я бы ему Ариэль не отдал. Ничего, все в порядке, у вас были поводы для сомнений. А тебе, ученик, я могу посоветовать только одно, относись к своему фамильяру, если ее можно так назвать, хорошо, потому что, судя по всему, она вырастет очень сильной. Почему, если можно так назвать? Потому что связь ваших душ сильнее, чем при брачном ритуале. Я уж не знаю, что там такого наворотило природный дух, но без серьезных последствий ее уже не разорвать, так что жить вам скорее всего до конца жизни вместе. О ритуале связи я ничего не говорил, так что последствия его Блэк скинул на нимфу. Мда, тяжело вздохнул я, без меня меня же женили, а хотя нет, все-таки со мной. Так, тогда я сейчас же отправлюсь к моему знакомому итальянскому мастеру Зельевару, Джулиано Медичи, для заказа зелий. А ты, мой юный ученик, чтобы не вздумал колдовать, а то срок твоего восстановления может увеличиться в несколько раз, если вообще не получишь повреждений, строго сказал Финиас мне. У нас есть деньги, мы можем заплатить, предложил Ариэль. Я вам благодарен за предложение, мисс Спирс, однако я не бедствую, и учитель ответственен как за успехи своего ученика, так и за его ошибки. Тем более, что Джулиан особо увлекающийся и редко варит на заказ за деньги, чаще за какие-то редкие рецепты или ингредиенты. Учитель, пришла в голову мне идея, а что, если дать ему моих яблок? Заодно пускай усилит ими зелья для меня. Ты уверен? Я считал, что ты хочешь оставить их как сокровище своего рода. Да и ты представляешь, какая битва за них начнется, если остальные узнают о их свойствах. Конечно, я рассказывал Финиасу о яблоках, даже не представляя, насколько он потом попеняет мне за незнание общеизвестных вещей. Сам я зельями практически не занимался, кроме как использования в сфере артефакторики, да и предпочитал купить нужное, а не месяцами его варить и выстаивать. А вот Блэк мне объяснил, как мастера борются за каждый процент увеличения эффективности зелья и уменьшения их побочных эффектов. Недавно один греческий маг получил мастера только за то, что усилил эффективность рябинового отвара, заживляющего раны, на 10%. Мои же яблоки при добавлении их в зелье в качестве катализатора усиливают практически все лечебные зелья минимум на 50%. Это если брать меня, откровенно не зельевара, пусть и получше, чем варящие только по рецепту, но не сильно. Чего же может добиться мастер своего дела, особенно если будет использовать дополнительные ингредиенты, усиливающие этот эффект? Какой смысл их только хранить, а не использовать? Тем более, что провести к этим яблоням могу только я. Да и надеюсь, ваш знакомый болтать языком не будет? Не будет, но может запросить еще яблок. Да не проблема, благодарный мастер зельеварения и мне не помешает. Ну наконец-то ты головой начал думать, одобрительно хмыкнул Блэк. Тогда я, пожалуй, удалюсь. Всем до свидания и доброго вечера. Пожилой мужчина приподнял свою шляпу котелок и без хлопка исчез. Все же, он тоже заинтересовался теми куцами знаниями о пространственной магии, что у меня были в записях Лираха, и не преминул улучшить свою аппарацию. Пусть энергии тратится больше, зато само перемещение намного комфортнее. «Сынок, нам надо поговорить, эх, а я думал, что меня уже отчитали. Но, видимо, начинается второй раунд». Ариэль отчитала меня, поплакала, порадовалась, что я вышел сухим из воды и попросила больше так не делать. После чего меня накормили и отправили в свою комнату спать. С фамильером же оказалась небольшая загвоздка. Она так и не приходила в себя, и вроде бы спать с фамильером совершенная норма, если бы она не выглядела как совершенно обычная девочка. Более того, разъединять нас могло быть чревато. Кто знает, какие сейчас процессы происходят внутри Пикси. Нет, надо уже придумать другое имя. Может, Венера, Афродита, как-то уж слишком. Мария, нет, тоже не то. О, Доротея, на греческом означающее «божий дар», вполне подходит. Так вот, трансфигурировав нижнее белье и ночнушку на девочке, мою кровать расширили и положили рядом, с твердым приказом не делать с девочкой ничего странного. Мда, Израиль мамашка та еще, если до сих пор смущается мне рассказать о том, откуда берутся дети. Но это можно списать на детскую травму и воспитание в борделе, о котором она редко рассказывает. Ведь есть две реакции на такое воспитание, либо излишняя откровенность и раскрепощенность, либо крайняя стеснительность, и у Ариэль именно второй вариант. Да о чем говорить, если до Людвига у нее секс был только со мной в прошлом теле, а до этого она была девственницей с комплексом внешности. Сам же я именно полового влечения к своему фамильеру не испытывал, пускай на лицо она была красивой и чертовски милой, но вот тело 12-летки вызывало разве что желание затискать и защитить. Так что лег спать и тут же провалился в сон без сновидений, отдыхая после тяжелого дня. Примечание к части. По просьбе жаждущих я снова открыл комментарии, чтобы дальше было понятно. Я спокойно воспринимаю критику в плане ошибок, недосказанностей, непоняток, поведения героя или каких-то помарок, после чего в следующих главах или прямо в это исправляю косяки. Но вопросы насчет канона ГП и Рудозова я оставляю на свое усмотрение или даже, а ужас, добавляю что-то свое. Причем какие-то интересные идеи я с радостью готов выслушать, но когда мне компостируют мозги какой-то, извините, херней насчет того, что герой назвал фамильером того, кто по Рудозову фамильером не является, забывая, что у нас тут кроссоверы, восприятие героя может отличаться. Или когда герою книги ставит в упрек, что он не знает того же, что знает читатель, и я взрываюсь, и у меня бомбит пукан. Немало фанфиков было у меня заморожено из-за неадекватных комментаторов, которые продолжают докапываться, даже когда им впрямую говоришь, что идите-ка вы читайте другой фанфик, если вам этот не нравится. Делаешь бесплатно, от души, стараешься продумывать сюжет, а получаешь в лицо смачный харчок. Так и хочется подобным комментаторам посоветовать также придираться к подаренному просто так и вручную сделанному подарку своих детей или близких. Часть 34. Пи-пи-пи. Очнулся я от того, что Доротея тыкала в мою щеку своим пальцем. Пи-пи. Да, я тоже рад тебя видеть, улыбнулся я и зевнул. Несмотря на то, что проспал гораздо больше обычного, если судить о том, что мама на кухне уже гремела кастрюлями. Пи-пи, тыкнула она уже себе в грудь. Я вижу, что ты изменилась, и мне нравится, как ты выглядишь. Пи-пи, пи-пи-пи-пи. Девочка заплакала и начала мне жаловаться. Пи-пи-пи-пи. Мне тоже было больно и страшно. Прости, обнял я Доротею, гладя ее по спине и выслушивая жалобы на нехорошего меня. Учитель был все же прав, слишком расслабился за эти 12 лет. И было отчего, я стал сильнее, опасных событий для меня не происходило, да и прошло 12 лет с тех пор, как я погиб в той, прошлой жизни, где был слабым и беспомощным человеком. Интриг вокруг меня не разводили, обманывать никто не спешил, вот и расслабился в зоне комфорта. А с другой стороны, ну вот как бы я проверил нимфу, заставил бы ее дать мне непреложный обет, не смешно. Мало того, что действительно сильные мира сего крайне не любят обязательства и обеты, так еще и, по сути, мне бесплатно предложили крайне могущественный ритуал провести, а я тут еще и говнюсь. Так что вариант был только отказаться, а потом наблюдать, как Пикси умирает. «Ты как, сейчас-то в порядке? Ничего не болит, пипи», — ответила она мне, а я вытер ее слезы руками. «Ну и хорошо, давай спускаться и пойдем кушать». Спустившись вниз, мы увидели уже сидящего на террасе Финиаса, который, к моему удивлению, пил кофе. На столе рядом с ним стояли под стазисом тарелки с яичницей и блинчиками, мама приготовила и оставила для нас, а вот ей самой и Людвигу пришлось идти на работу в Шармбатон. «Учитель, вы что, всю ночь не спали?» Подойдя поближе, я принюхался и понял, что в кофе было еще и бодрящее зелье. «Это все твои яблоки виноваты». Джулиано так возбудился, что не отпускал меня, пока не наварит тебе зелий, поморщился Блэк, выложив из своего саквояжа целую батарею бутылочек. Боялся, что такой важный поставщик ингредиентов может вдруг пропасть или обидеться. И как он умудрился успеть, поинтересовался я, беря в руку флакончик декокта души, который варится в течение 3 месяцев. Использовал уже готовые, у него огромные запасы накопились за годы практики. А для мастера его уровня ничего не стоит добавить новый ингредиент, тем более такой универсальный, как твои яблоки. Джулиано сказал, что он удивительно нейтрален и универсален. Хотя их сила будет все равно послабее, чем если варить сразу с их применением. Отпив глоток черного как ночь напитка с запахом полыни из-за зелья, он поморщился и продолжил, однако обещал, что в ближайшее время сварит недостающие или использует свои связи и найдет у других алхимиков. Мда, недооценил я свое изобретение, раз целый мастер бегает, лишь бы не лишиться моего ингредиента. Ты, видимо, не понимаешь, ученик, систему ценообразования зелий. Зелье, которое на 5% лучше, чище и менее токсично, может стоить в 2 раза дороже. Просто потому, что зачастую тяжело больному и истощенному магу не получится влить котел зелья, у него будет жесткая интоксикация и лечение будет хуже болезни. Джулиано на тех 2 кило яблок, что ты мне дал, отобьет его работу и затраты в несколько раз. Ну да ладно, чего стоите, садитесь и кушайте. Мы последовали этому мудрому совету, а я порадовался, что обучал фею есть ножом и вилкой, а не руками. Потому что иначе пришлось бы это делать с нуля. Так значит, твоя Пикси проснулась, Доротея. Теперь ее зовут Доротея, все же она теперь уже не фея. Утолив первый голод, ответил я и спросил у самой девочки, ты ведь не против, а то если что, можем вернуть старое имя или придумать другое. Пи-пи-пи. Довольно эмоционально и обеспокоенно вскрикнула она, схватив меня за руку. Нравится так нравится, улыбнулся я, получая полный набор передаваемых фамильяром чувств и мыслей. Имя ей понравилось, но не потому, что красивое, а потому что его ей дал я. Божий дар, да, такое имя ей подходит. Кстати, а что ты собираешься с ней делать? Поинтересовался Блэк. В каком смысле? Ты же должен понимать, что разумные фамильяры редки среди современных магов, а разумных и гуманоидных фамильяров вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что, по сути, у тебя 2 варианта. Либо зарегистрировать ее как своего фамильяра и привлечь тем самым немалое внимание заинтересованных лиц, которые будут копать дальше. Либо зарегистрировать ее уже как самостоятельную личность. Тогда возникнет вопрос, почему она должна быть всегда со мной. Да и в Шармбатоне с их раздельным жильем будет это еще сложнее объяснить. Задумался я о вопросе легализации Доротеи. Не вижу проблему. Объяви, что ты с ней помолвлен, и все вопросы отпадут. Тебе даже семейную комнату выделит. А разве так можно? Удивился я. В магическом мире, где детей обручают зачастую чуть ли не с младенчества и связывают ритуалами, вполне. К моменту самой свадьбы этап притирки и подстройки друг под друга уже проходит. А если нет, то помолвку можно и разорвать, откинувшись на спинку стула, объяснил мне учитель. Хм, а само появление Доротеи можно объяснить так же, как и моей матери, беженка из Англии. Их там хоть и регистрируют, но особо не считают, сам черт ногу сломит в их бюрократии. Либо можно сказать, что она из независимого, дикого ковена, которых по всему миру хватает, верно? Вот, ты и сам это понимаешь, а я помогу с легализацией, удочерив ее задним числом. Меня все равно считают маглолюбцем и эксцентриком, так что на это внимание не обратят. Вообще, у магов только один удостоверяющий инструмент, их волшебная палочка. Однако не стоит думать, что бюрократия не добралась и до них, так как никто тебе не выдаст доступ в родовой сейф без подтверждения личности по крови, ауре или иным способом. Просто по той причине, что все это происходит обычно незаметно для самого мага, маглорожденные и думают, что в магическом мире никакого учета нет, бардак и вообще хаос. Но это не так, особенно в плане магических существ, чьи способности или особенности в легкую могут нарушить статут секретности. Я задумался, у обоих выходов были свои существенные плюсы и минусы. С одной стороны, зарегистрировать Доротею как фамильера самый очевидный и простой вариант, никакой возни с легендой и легализацией. Более того, не будет никакой проблемы найти себе пару, так как фамильеры ею не считаются от слова вообще. Однако возникают другие проблемы, привлечение внимания, как и говорил Блэк, и проблема с владением волшебной палочкой, ведь фамильеры не имеют права ею обладать. С другой стороны, более сложный вариант с легализацией, который в будущем, если раскроется, может принести немало проблем. Да и сейчас принесет по той причине, что обрученный парень теряет 90% интереса со стороны женского пола. Нет, интрижку завести даже легче, в этом плане почему-то именно занятые парни привлекают девушек больше, но на что-то серьезное рассчитывать уже не стоит. А я все-таки хотел бы завести в будущем семью. Доротея, решил я спросить самое главное заинтересованное лицо, которое дергало под столом ножками и кушало печеньку с довольной моськой, ты кем хочешь быть, моим фамильером или невестой, Пи-пи? Встрепенулась она. Точно, ты уверена, Пи? Бросилась она обниматься. Ну и что вы решили? Спросил у нас Блэк. Сделаем как решила Доротея, махнул я рукой, записывайте ее как мою невесту. Я уже один раз пошел по легкому пути, больше не хочу. Тем более что помолвку можно в любой момент разорвать. Нужно еще будет спросить разрешение у твоей матери, но раз с этим решили, тогда следующая проблема. Колдовать ты сейчас не можешь, не в той кондиции, а на одной теории далеко не уедешь. Поэтому я предлагаю тебе заняться твоим шедевром. Заодно поучишься работать с ритуалами, запитываемыми из накопителей или фона. Тем более что он в вашем ковине даже как-то слишком завышен благодаря твоим яблоням. Я не против, сидеть и ничего не делать, это не по мне, пожал я плечами, смирившись с обнимашками Доротеи. Она привыкла меня обнимать в форме феи и не избавилась от этой привычки после своей метаморфозы. Кстати, что вы думаете о моих перстнях со сменными камнями, стоит их самим выпускать или продавать патенты? Хм, теперь была очередь Блэка надолго задуматься, если вкладывать обычные чары, то проще продать патенты, а если шумерские, то они должны остаться твоим родовым секретом, так как никто из ныне известных мне живущих не умеет работать напрямую с аурой, чтобы вкладывать чары, особенно держи в секрете полог смерти. Об этом я и сам знаю, учитель. Полог смерти, попытка древних магов создать защиту против заклинания черной смерти, неотразимых чар, которые выбивают душу из тела и препятствуют последующему воскрешению жертвы. Неудачная, скажем так, попытка. Как и Авада, не совсем удачная попытка с помощью волшебной палочки воспроизвести одно из сильнейших заклинаний магии смерти. Так вот, полог смерти не защищает против черной смерти, но отражает Аваду. На секундочку, самое запретное и непростительное современное заклинание магии смерти, за одно применение которого сажают в тюрьму. Да если об этом узнают широкие массы, меня либо запытают, чтобы вызнать секрет этих чар, либо прикончат сами темные маги, чтобы об этом наоборот, никто не узнал. Держи список и режим приема магических зелий, сказал он, взмахнув рукой. На столе оказался лист пергамента, там же я написал, что тебе можно делать и есть, а что нельзя. Спасибо, учитель, вашу доброту я никогда не забуду, поклонился я Финиасу. Не забывай, чем ты умнее и сильнее, тем больше моя гордость и слава. Тем более, и ты пообещал выполнить мою непростую просьбу, хотя и не обязан был. Это самое малое, что я могу сделать для своего ученика, И самое интересное, что никаких клятв он с меня не взял. Вообще, не только боги и духи их не любят, в обществе магов магические клятвы берут только с врагов или тех, кому вот вообще не доверяют. Потребовать клятву для многих сродни сильнейшему оскорблению, за это можно быть вызванным на дуэль. Ладно, пойду я похлопочу за твоего фамильяра. Хотя, учитывая вашу связь, еще вопрос, кто из вас фамильяр? Пи, наклонила голову Доротея и вопросительно посмотрела на меня. Учитель пошутил, не обращая внимания, я крепко задумался, беря в руку пергамент с инструкцией к зельям, но так и не смог прочитать ни буквы, из-за лишних мыслей, пошутил ведь, что такое духи разума и с чем их едят. Это духи, которые живут на одном из иных планов, точно так же, как есть духи пламени, воды, воздуха, молнии и черт его знает, чего еще, есть и духи, которые живут в плане разума. Отличаются они повышенными ментальными и умственными способностями и делятся на три условные касты. Низшие духи слабы и примитивны, они возникают и умирают миллиардами из флуктуаций ментальной энергии. Какие-то из них развиваются до почти человеческого уровня и становятся духами среднего уровня, но в большинстве своем они погибают и из их останков возникают новые. Средние духи уже развиваются до человеческого уровня, хотя это не совсем верно, так как в скорости вычисления они все равно человека превосходят, так как не нуждаются в физическом носителе для мыслительного процесса. Духи высшего же ранга – это чудовища, которые равны или превосходят архимага магии разума. Может быть, есть и боги разума или, правильнее, хтоники, но о них ничего написано не было. Вообще шумеры не часто использовали духов разума, так как в бою они не помощники, ману не вырабатывают. В общем, в большинстве случаев те жила справлялись не хуже, а то и лучше. Однако в моем случае они как раз таки идеальны, нетребовательны, быстро развиваются и будто созданы как раз для расчетов. Главная проблема была в расчете цепочек связи, питания, накопителей, общая архитектура и форм-фактор. Именно с общей схемы я и начал, выбрав иерархическую модель подключения. То есть, человек с помощью ментального артефакта подключается не ко всем духам сразу, а к одному, главному, который уже и распределяет полученные задачи. Один кластер разбивает задачу остальным, несколько других выполняют ее, еще один выводит готовый результат в иллюзорной форме или на бумаге и так далее. У каждого кластера тоже будут свои главные, тут главное не переборщить и не сделать так, чтобы командных духов не получилось больше исполняющих, но и не позволять перегружать командных, соблюсти баланс. В этом мне помогли заранее заказанные книги по программированию, проектированию микропроцессоров и архитектуре компьютеров в принципе, а также фолианты магов по созданию хранителей домов и записи Лираха по этой тематике, в том числе летающих домов Коцебу. Правда, везде использовали либо одного сильного духа, которого подкармливали магической энергией или жертвами, либо душу врага, заточенную в обсидиан, но некоторые моменты я почерпнул для себя. С книгами же простых людей пришлось постараться и, включив ускорение разума, я принялся поглощать гранит науки, обложившись справочниками, так как было слишком много специфических терминов и новых слов. «Сынок, я дома», — раздалось снизу. «Пи-пи-пи», — спросила у меня Доротея. После приема зелий я хотя бы ментально смог начать общаться с нею. Кстати, что интересно, зелья были вкусные, и это еще один из признаков настоящего мастера, так как изменить вкус и при этом не потерять эффект довольно сложно. Зачем это вообще нужно? Ну, если человеку надо один раз выпить зелье, то незачем переплачивать за вкус. А вот если нужно пройти курс, то испытание вкусом блевотины и ношенных грибковых носков может отвратить кого угодно. Эта мама пришла, мама, мапи, высказалась мой фамильяр. Ох, горюшка ты мое, пойдем вниз, поприветствуем ее, сказал я, вставляя закладку на книге и спускаясь вниз. Да, мам, я дома, и у меня есть для тебя новости. Так значит, мистер Блэк как бы удочеряет Доротею, а ты с ней обручаешься, и вам нужно мое разрешение? Увеличивая сумки из магазина, спросила меня Ариэль, когда я рассказал о том, что мы пока предварительно решили с Финиасом, это действительно необходимо. Ну а как ты представляешь регистрацию ее как фамильяра? Она же выглядит как Вейла и также определяется чарами. Будто бы я в рабство простую девочку взял. Пи, я знаю, что ты не простая девочка, просто так, к слову сказал. И учись уже говорить, устало сказал я уже не говорю о том, что гуманоидные фамильяры есть только у старых и могущественных магов, что привлечет излишнее внимание к моей персоне. А как же ваша связь? Распихивая продукты в стазис-камеру, спросила меня мама. А что наша связь? Мой учитель сам признал, что она больше на брачную похожа. Хм, ну тогда я не против. Добро пожаловать в семью, малышка, начала она тискать Доротею. Пи-пи-пи, возмущалась та. Вот скажешь нормально, тогда тебя и отпустит, решил придать я ей мотивации. Пи-пи, от пути. Ариэль словила приступ умиления, и моему фамильеру пришлось несладко. Мне пришлось вызвать огонь на себя, а так как аппарировать я не могу, испытать на себе в полной мере всю нерастраченную материнскую любовь. Вот так оставшаяся неделя и прошла в принятии зелий, проработке схемы моего шедевра, обучении Доротеи говорить и подготовке будущей свадьбы, которую решили объединить с официальной помолвкой Владимира Пирса и Доротеи Блэк. Часть 35. 30 марта 1973 года. В чем прелесть трансфигурации магии иллюзий? В том, что буквально из ничего можно сделать что угодно. А когда магов не один, а целый ковен, желающий помочь молодоженам и побухать за это на их свадьбе, то денег можно не вкладывать вообще и получить потрясающий своими масштабами праздник. Так и получилось этим субботним утром. Так как я магию применять пока что не мог, то занимался приведением в порядок своего фамильера. «Доротея, не вертись», — сказал я девочке, чьи длинные волосы расчесывал. Вообще, волосы веил — это довольно недешевые ингредиенты для создания зелья и сердцевин волшебных палочек, но годятся только добровольно отданные. Если срезать волосы насильно или с трупа, то зелье превращается в яд, а такая палочка скорее своего владельца шандарахнет. Потому некоторые вейлы в тяжелом финансовом положении их продают, но это не приветствуется. Как не приветствуется проституция или обольщение мужчин чарами. Если привести аналог простых людей, это как напоить мужика алкоголем, потому что другими способами его привлечь не можешь. Я хочу вниз, пи, там весело, пи-пи. Разговаривать Доротея научилась довольно быстро, все же читать я ее учил, да и ментальная связь помогает. Однако от пи она не совсем отказалась. Мы с тобой подойдем к уже самой церемонии, так что потерпи, пи-пи. Блин, сама меня уже заразила. Впрочем, сейчас она еще смирно сидит, вот одеть эту мерзавку в платье было той еще задачей. С этим вообще возникла внезапная проблема, так как Доротея не испытывала никакого неудобства от наготы. Будучи феей, ее прикрывали лепестки, по сути часть ее тела, а как нимфа она, считай, только родилась. Поэтому эта жопка вечно старается раздеться. Приходится на нее иллюзию вешать, но сегодня-то положено в одежде быть. В комнату постучались. «Да, войдите», — разрешил я. «Вы готовы?» Это была мама, в своем свадебном платье. Не в белом, а по традициям веял. В краснозолотом платье до щиколоток с довольно глубоким декольте и открытой спиной. Как дань памяти традиции вхождения в огонь в форме гарпии во время таинства совершеннолетия Вейлы, которое мне еще только предстоит в 15 лет. Хотя я, может быть, и избегу этого, вижу, что да, вы у меня такие красивые сегодня, будете замечательной парой. Мама, это же фиктивная помолвка. Опять ты начинаешь? Почему-то именно к Доротее Ариэль прониклась такими чувствами. Что интересно, с Аполлин такого не было. Все фиктивное может со временем стать настоящим, отмахнулась она рукой. Мол, мелкий, ничего ты не понимаешь, ладно, пошли уже вниз, а то все заждались. Вейлы мелочиться не стали и построили целый павильон с длинным столом прямо на центральной улице. Что сам белый прямоугольный длинный павильон с арочной крышей, что дома вокруг были украшены цветами, вьюнами, светильниками и множеством иллюзий различных красочных птиц, животных и фей. Все же большинство вейл были выпускницами именно Шармбатона, где как раз сильна школа иллюзий. Внутри уже стояли два длинных стола, разделенные красной дорожкой, в конце которых стоял помост, на котором стояла формальная староста вейл, пожилая женщина лет 50 на вид, но на самом деле ей было 120, вейлы живут даже дольше магов. Почему формальная? Потому что за все решения в ковене отвечает совет вейл, в который недавно приглашали Ариэль, но она пока что отказалась, сославшись на занятость на работе. А староста как раз таки отвечает за проведение подобных праздников. Именно она стояла в закрытом золотистом платье на возвышении. Рядом со старостой стоял Людвиг, вставший рядом с ним Доротеей, как свидетельницей с его стороны. Его родители не оценили невесту сына и категорически отказались приходить. На саму Доротею многие поглядывали, так как впервые ее видели и не знали, откуда она взялась. Мы же с Риэль встали у противоположной стороны, и под торжественную музыку я за руку подвел ее к Людвигу и переложил ее руку в его и отошел направо. Мы все здесь собрались для того, чтобы засвидетельствовать брак нашей сестры и ее избранника. Для каждой Вилы это особенное событие, так мы редко находим достойных этого мужчин, но если это происходит, то обычно на всю жизнь. Как староста Вейлана, я имею право заключать браки, но брак должен быть добровольным делом, и потому я обязана спросить, Людвиг фон Шредер, добровольно ли твое решение жениться на Ариэль Пирс? Да, ответил мой будущий отчим. А я подумал, что вопрос-то правильный, учитывая существование любовных зелий, чар по типу Империуса, да и просто ауры Вейл. Сам же я выискивал взглядом Аполлин и Жаклин Саланом, ведь они помогали матери с организацией, и все же нашел их. Аполлин сидела вместе с Делакуром. Ну это их дело, я уже так-то девушку отпустил. Раз хочет меня избегать, то это ее дело. Хотя осадочек мерзкий все равно остался. Ариэль Пирс, добровольно ли твое решение выйти замуж за Людвига фон Шредера? Да, со счастливой улыбкой ответила мама. Также я заметил в первых рядах приглашенных и прибывших под ключом Хайта, Сайгу, Макинсия и Шидзуку Смию. Малышка сладко спала на руках матери, укрытая заглушающими чарами. Рядом с ними сидел Финиас, который должен выступить чуть позже. Если среди присутствующих есть те, кто против этого брака, то либо пусть скажет об этом, либо молчит во веки веков. Естественно, таковых не нашлось, да будет так. Объявляю вас мужем и женой, а теперь можете обменяться кольцами. Я взял со стойки красивую лакированную шкатулку, внутри которых были два золотых кольца. Причем не простые, а артефакты, сделанные мной еще месяц назад на основе шумерской и современной магии. Мало того, что они были пробойником и могли перенести к супругу как по желанию, так и при получении ранения или потери сознания, были маяком и предупреждающим об опасности артефактом, так еще они имели тот же функционал, как мой перстень, то есть камень менялся и его можно было использовать как для защиты, так и для атаки. Кроме этого, они были привязаны на кровь и ауру, так что воспользоваться кроме них кольцами никто не мог. Верх моих способностей в артефакторике на данный момент. Мне даже пришлось брать с Людвига договор о неразглашении о функциях этого кольца, так как полог смерти тоже был включен. Людвиг и Ариэль надели кольца на безымянные пальцы друг друга, где они подстроились и вспыхнули ярким светом, говоря о том, что кольца далеко не простые. После этого они поцеловались под аплодисменты, слезы и крики окружающих, в основном одиноких женщин, так что их реакция понятна. Прежде, чем мы приступим к праздничной трапезе, начала раскрасневшаяся после долгого поцелуя мама. Традиции кричать горько тут не было, так это уже тут сам решает, как и сколько целоваться. Я бы хотела объявить об еще одном знаменательном событии в нашей семье. Как вы знаете, мистер Блэк, хороший друг нашей семьи и наставник моего сына, и я хотела бы сначала дать слово ему, чтобы он рассказал о пополнении в своей семье. Спасибо, Ариэль. Одним предложением Блэк показал свое отношение к моей семье, назвав маму по имени. Уважаемые дамы и господа, воспользовавшись праздником единения двух душ, я бы хотел представить удочеренную мною Доротею Блэк. Вначале настала тишина, а потом народ начал хлопать все громче и громче. Какая разница, за что бухать, верно? А два праздника еще лучше, чем один. В отличие от магов, Вейлы были раскрепощены и потому не стеснялись своих чувств. А вот приглашенные репортеры щелкали камерами как угорелые. Какая-то там свадьба малоизвестного мага и пусть широко популярной в узких кругах изобретательницы Вейлы не была им особенно интересна. А вот то, что представитель темной семьи, пусть и изгнанный, удочерил Вейлу, о, вот это они посмакуют. Спасибо, спасибо, успокоил Блэк всех усиленным чарами голосом, но это еще не все. Кроме этого, мы бы хотели объявить о помолвке моей дочери, Доротеи Блэк, и моего ученика, Владимира Пирса. Что? Нет. Как ты мог? Аполлин, к моему удивлению, расплакалась и убежала, но общий настрой праздника это не испортило. Скорее добавила своей изюминки и пересудов о неразделенной любви. Что это с вашей дочерью? Спросил я, подойдя после того, как пробился через поздравления к Жаклин. Ничего, меланхолично ответила та. Просто моя дочь дура. В каком смысле? Не понял я. Она решила, что если будет тебя игнорировать, то ты обязательно придешь к ней сам выяснять причину этого, воспылаешь чувствами и интересом. Я говорила ей, что характер у тебя не тот и это не сработает, но она не слушала. Подросток, ей самой виднее, схватив на вилку оливку и отправив ее в рот, она продолжила, даже Патрика подговорила, чтобы он ей посодействовал. А когда ничего не вышло, приперлась на свадьбу с Делакуром, чтобы, значит, ревность вызвать. А тут ты со своей помолвкой. Ясно, хреново вышло, только и мог что пожать я плечами. Не побежишь ее утешать, и как это будет выглядеть? Да и я сам уже перегорел, и играть в детские игры у меня желания нет. Сама перебесится, вот увидите. Твоя правда, усмехнулась Жаклин, я сама такой же была в ее возрасте, так что не беспокойся и иди к своей невесте, а то она потерянная стоит в окружении других веил. Молодец, ученик, до своего фамильяра я не успел подойти, меня перехватил улыбающийся Хайта, показавший мне большой палец, времени зря не теряешь. Ох, и вы туда же, закатил я глаза, но спасибо, что пришли, мне приятно видеть вас на празднике. О чем речь, мы же одна семья. Краем глаза я заметил довольного мастерома, который где-то подцепил хохочущую вейлочку и нашептывал ей наверняка какие-то пошлости на ушко, как я мог не прийти. «Гляньте на Кинсе», — сказал я, — «он тоже время не теряет, может и вы возьмете с него пример, а знаешь», — хитро ухмыльнулся великан, — «а ты прав, ученик, столько красивых женщин в одном месте я в жизни не видел, удачи, учитель». Я действительно порадовался за семью Хайта как за свою собственную, наблюдая, как Хайта идет к раздевающим его глазами веелочкам, чувствующим его магическую и физическую мощь, как Маккинси бегает за женщинами, как Шибзуха отвешивает Сайге подзатыльник за то, что засмотрелся на чужую девушку, как Релли и Людвиг воркуют в уголочке, а Финиас, с легкой улыбкой пригубив вино, смотрит на все это. Я понимал, что вот она настоящая жизнь, и именно ради того, чтобы сохранить эту идиллию, стоит становиться сильнее. Единственное, что лично мне подпортило праздник, это выходка Полин, а ведь у нее были все шансы стать моей первой женой, если бы она вела себя нормально. А такие истерики и качели мне не нужны, мне нравятся женщины по типу Ариэль, которая за тобой и в огонь, и в воду, и ты не думаешь, что же она вытворит в следующий раз, живя, как на вулкане. Так что я пошел отбивать Доротею от толпы любопытных женщин, которые готовы разорвать кого угодно ради лишней сплетни. В конечном итоге празднования завершились только поздно ночью, когда последние две вейлы выползли вместе с Хайтой, распевая песни на двух разных языках, что их совершенно не смущало, пошли в общежитие. А Полин же я увидел потом, зареванную и в объятиях Делакура, подумав, что так оно будет даже лучше. Если бы я побежал искать, то не только дал бы ей шанс, но и вызвал массу пересудов. Патрик же хотел ко мне подойти несколько раз, но не решался. А я, отсидев положенное время за столом и наевшись, пошел вместе с Доротеей дочерчивать ритуальный круг для брачного ритуала по полной шумерской форме. Не для меня, естественно, а для молодоженов. «Ну что, готовы?» — спросил я ночью в подвале, который освещался только огнем свечей. Слова запомнили. «Да готовы мы, готовы, ты уже в третий раз спрашиваешь». Засмеялась Риэль в одной хлопковой накидке, которую можно скинуть одним движением. В такой же был и Людвиг. «Ну тогда удачи вам». Я вышел и, закрыв за собой дверь, пошел наверх. Брачный ритуал предполагал не просто круг и чары, но требующуюся для ритуала интимную близость, так что я буду там точно лишним. Часть 36. После свадьбы начались веселые деньки. Во-первых, к нам зачастил Хайта, который умудрился завести интрижку сразу с двумя молодыми веелочками. Во-вторых, добрые соседушки с дочерьми зачастили уже к моей матери, поняв наконец-то, что я парень и, возможно, веяло. Почему возможно? Так аурой я на людях не пользовался, в гарпию не преображался, а огонь, ну есть у меня склонность, так что же теперь всех подобных мне к веялам приписывать, хотя подозрения у многих были, но с намеками на помолвку они не ходили только потому, что не принято это было до 15 лет, совершеннолетия у веял, а теперь просекли, что поезд-то уходит, вот и пытаются на него вскочить, хотя бы даже в качестве второго пассажира. Да, увидел своеобразное отношение к многобрачию из-за их малой численности. Первой, второй, третьей женой, да хоть любовницей бы стать и родить сильную дочку. Прошли те дремучие времена, когда вейлы без опаски похищали понравившегося им мужчину или обольщали путешественников, делая из них что-то вроде рабов для размножения. Хотя изредка встречались и сильные маги, которым вейлы подчинялись по праву сильного. Все же не зря мы наполовину животные. Чувствую, что без ментальной и любовной магии быть бы мне либо насильником, который промывает окружающим женщинам мозги, либо зависимым от сильной вейлы. Но увы и ах, я управляю своей второй формой, а не она мной, поэтому я даже частично не трансформируюсь под влиянием сильных эмоций, как многие другие вейлы. Лерах был прав, сочетание разных магических искусств, развивающих оболочки, дало свой эффект, просто я раньше его не замечал. Подозреваю, что и выжил я во время ритуала нимфы только благодаря этому и тому, что не прекратил время от времени развивать свое астральное тело мелкими духами и паразитами. Кроме этого, популярности добавили и статьи во французских и английских газетах, где помолвку сына вейлы от неизвестного отца и дочери темной чистокровной семьи обсасывали со всем возможным удовольствием. Ну что же, судя по количеству пришедших писем с проклятиями и зельями, внимание мы все равно привлекли, хотя блэки нарочито проигнорировали эту информацию, что говорит скорее об их яром интересе. Я же человек не злопамятный, но обратные адреса писем, отпечатки ауры и частички кожи самых тупых с них бережно собрал. Те же, кто поумнее, ничего не оставили, к сожалению. Сейчас мне лишние конфликты не нужны, а вот потом. Потом эти люди мне заплатят, либо своим здоровьем от разного рода проклятий, сравнимых с тем, что они присылали мне, либо откупиться иными способами, деньгами или услугами. Так как больше ничем заниматься я не могу, я продолжил пить зелья, обучать Доротею речи и магии, а также создавать заготовку под компьютер, которая была настолько сложна, что напоминала больше микросхему, чем ритуальный круг, где в качестве дорожек замечательно подошли мои волосы. Конечно, для массового продукта это не подойдет, но это, считай, отработка технологии и прототип. Кристаллы кварца мне сделали на уже знакомом мне заводике, где меня помнят, любят и встречают как родного. Эх, знали бы простые люди, сколько стоит природный кварц определенной формы в магическом мире. Они бы возмутились, что я их обираю. Вот так прошло еще 3 месяца, пока не наступило лето. 4 июня 1973 года. Мам, ты не видела Доротею? Эта ягоза опять убежала от меня, спустившись на первый этаж, спросил я. Я бы мог воспользоваться мыслеречью и связью с фамильером, но зачем ее дергать лишний раз? Она в саду, снова что-то выращивает, ответила мне мама. Доротея, как и полагается нимфе, имеет огромную склонность и любовь к флористике. Причем ей не нужны жесты или ритуалы, достаточно ей просто захотеть, влить ману, и красные розы становятся синими. Или терновник разрастается по всему участку и хватает всех под смех самой девочки. Но, к слову, все ее создания не вредили мне или тем, кого я считал близкими. Ну подумаешь, очередную гостью с дочерью укусил тюльпан, зато их ходить стало меньше. Ты зелья приняла? Подойдя к Ариэль, спросил я. Животик у нее уже начал потихоньку округляться, и судя по ауре, близняшки растут очень сильными вейлами. Так ведь и мама у меня не перестала развивать свой резерв. Если не брать меня с моей растянутой душой, то она самая сильная вейла в поселении, да и Людвиг как для мага неплох. Вообще зачатие у магов происходит не совсем так, как у людей. Нет, на физическом уровне все то же самое, сперматозоид, яйцеклетка, зигота и так далее. А вот на магическом, во время зачатия из отца и матери выделяется довольно большое количество магической, астральной, жизненной и, возможно, даже ментальной энергии, которая смешивается и создает первичную матрицу, в которую и притягивается неизвестно откуда или создается четвертая оболочка. И уже используя магическую энергию отца и матери, связавшись с эмбрионом, начинается развитие оболочек души и тела. Эта первичная матрица, кстати, связана из ДНК, но очень косвенно, так как ДНК отвечает только за физическое тело и спраны. Причем вот эта вот матрица души способна в некоторой степени к компенсированию ошибок ДНК, но только до определенного уровня этих ошибок и платить придется магическим потенциалом. У вейл же, благодаря второй форме, эта самая энергия, если ее не перебивает энергия отца, довольно сильна и влияет на внешность всех вейл, делая их практически копиями друг друга, все красивые блондинки. И это я прочитал не в книге Лераха, а у моего учителя, в книге Homo Magus. Приняла, а ты принял? Поддела она меня в ответ. Ой, черт, я сделал вид, что собираюсь рвануть назад, но остановился и, развернувшись, спокойно продолжил. Конечно, принял. Что за шум? А драки нет. В комнату в одних штанах, выставляя на показ свое мускулистое тело, вышел Людвиг. «Я бы тоже мог, но неохота мать смущать. Я и так в свои почти 14 лет, который будет через месяц, выгляжу как гимнаст в 18. Мне и так хватает лишнего внимания со стороны женского пола благодаря смазливому личику, а уж если ауру включу, то хоть отбивайся». Мда, и ведь реально не специально так вышло. Сначала Вейлу выбрал в качестве своей собственной матери из безысходности, потом из-за слабой магии эмблемы стал Вейлой, а дальше угораздило тренироваться в Ридзинпаку, где хочешь не хочешь, а мышцы ты нарастишь по-любому. Причем не бесполезные пузыри, а реально титановую мускулатуру. Заботимся тут друг о друге, пока тебя нет. Ах вот как, измена. Игриво подхватив на руки супругу, он прокрутил ее и отпустил. А то, пока ты дрыхнешь, мужики точат зуб на твою супругу. Смотри, уведут. Засмеявшись, я пошел в сад, где довольно быстро нашел Доротею, колдующую над клумбой с петуниями. Причем их она вырастила сама, посадив семена дня 3 назад. Это было главным правилом: если она сажает, она же должна и ухаживать за своими растениями. Девочка была одета в легкое шелковое белое платьице, это тот компромисс, на который она пошла. Раньше частенько голой ходила, а вот трусы на нее пока натянуть не получается, сразу же стаскивает, будто кошка или собака какая. «Чем занимаешься?» – спросил я, подойдя поближе. «Хочу, чтобы они были выше». Повернувшись ко мне и взмахнув руками, ответила она, как дуб. «Ха-ха, дело твое, только корни под домом не пускай, там подвал и землю не истощи, как в прошлый раз. В прошлый раз мы ели арбуз из стазис-камеры, и она захотела арбузное дерево. Перестаралась, и дерево само себя съело, да еще и землю истощило. Но главное, что у нее почти получилось. Мне бы для такой же работы пришлось провести немало подготовительной работы и ритуалов. А она просто пожелала, влила ману и вуаля. Хотя любимое растение Доротеи, это все же мои яблони. К ним у нее особая любовь, и она часто бегает восстанавливать пострадавшие в ритуале дерево и подпитать остальные. А мне это только на руку, так как Медичи отгружал немало зелий за яблочки, причем не только для моего восстановления или для Риэль, но и зелье молодости, например. Выпить его можно всего раз в жизни, и оно омолаживает на 10 лет. Но, с моими яблоками-катализаторами, выходит больше 15. 5 штук мы положили в стазис-камеру и пока что не пьем, так как лучше всего они работают лет в 50-70, когда запаса жизненной энергии еще довольно много. А вот если ты уже помираешь, то такое зелье тебя скорее истощит, пытаясь исправить настолько поврежденное тело, и добьет. Работает оно, кстати, как раз по принципу откатывания ДНК и праны к предыдущему состоянию. Есть и иные способы вечной молодости: вливание чужой праны, желательно молодых людей, или эликсир из философского камня, который замораживает прану и физическое состояние за счет постоянной подпитки этим самым эликсиром. Но все они не дают того же бессмертия, что дает восьмая оболочка, да еще и создают зависимость от чужой праны, делая, по сути, вампиром. Не тем, которые таковыми стали из-за магического вируса, а который потерял способность вырабатывать свою прану. Конечно, у зелья молодости есть недостаток, количество праны уменьшается, а восстановить ее очень сложно, но не мне с моим возвращением праны. Именно поэтому пока что это дорогое, сложное в изготовлении и запрещенное в половине стран мира зелье, из-за использования в его составе крови клиента, пока что лучший выход для меня получить достаточно времени, чтобы найти другой способ бессмертия, так как упомянутый в шумерских записях сон Джина мне не подходит просто потому, что я не демонолог, и Лерах им не был, и как проводится данный ритуал даже близко не описывается. «Хорошо», с сосредоточенной мордашкой ответила мне Доротея, продолжая выращивать свои петунии, которые на глазах понемногу росли. Однако вкусные ароматы блинчиков с кухни заставили нас оторваться от этого занятия и пойти кушать. Что интересно, я не заметил, чтобы мой фамильяр как-то плохо относилась к тому, что мы едим овощи, фрукты или мясо, и сама все уплетала только вмиг. Думаю, тут играет роль либо наша связь и то, что она наполовину веяла, либо для детей природы все, что естественно, то не безобразно. Вот если бы ради прикола начали просто так убивать животных или рубить леса, тогда да, она бы разозлилась. Хотя тут все не так просто, так как раз этому я ее и учил. А вот после завтрака, когда в наш дом пришел излишне нервный Финиас, я понял, началось. «Доброе утро, Людвиг», – пожал учитель руку моему отчиму, – «и вам, Ариэль, вы с каждым днем все прекраснее. Могу я поговорить со своим учеником? Да, что случилось? Видимо, он совсем на нервозе, раз меня не заметил за углом. Нам надо поговорить, твоя мастерская подойдет. Моя мастерская была небольшим сарайчиком на краю нашего участка, но этот сарайчик мог выдержать прямое попадание танкового снаряда. Именно там я проводил сборку артефактов и испытания не сильно опасных опытов. Особо опасные же проводились в пустынных местах, минимум в сотне километров от ближайших поселений. Что случилось, учитель? Внутри обычно ничего не было, мебель трансфигурировал, а стол для зачарования и прочие инструменты переносил сюда в уменьшенном виде. Сейчас же тут была куча бумаг с расчетами, инструменты и заготовка под мой магокомп. Боюсь, к тому моменту, как я закончу твое обучение, от моей семьи ничего не останется. Я не хочу тебя торопить, тем более, когда и так немало запросил в качестве платы за обучение, но по-другому я не могу. Было видно, что просить он не любит, но и выбора у него реально нет. Самого его в Англию и на пушечный выстрел не подпустит, особенно после выходки с Доротеей. Вы же мне почти как отец, Финиас. Давайте с самого начала, что случилось, спросил я. Новый будущий темный лорд у Англии случился, вот что, а моя семейка и рада к нему примкнуть. Со слов Блэка выходило следующее. Лет 10 назад, а то и раньше, никому неизвестный мистер Гонт, который впоследствии называл себя и наследником Слизерина и обозвался Волан-де-Мортом, появившись из ниоткуда, начал собирать вокруг себя группу молодых чистокровных под названием Вальпургиевы рыцари. Как и все чистокровные группы, он выступал за сохранение традиций, ограничение маглорожденных и получение больших преференций чистокровными. Ничего нового, после победы над Гриндевальдом таких групп показалось множество. Причем очень подозрительной победы, где штурмующих Рейхстаг русских магов вдруг опередил мало кому тогда известный преподаватель Хогвартса, который большую часть войны просидел в теплых стенах. Но это уже так, к делу не относится, важно то, что чистокровные во Второй мировой потеряли огромное количество своих родственников. А вот маглорожденных с каждым годом становилось все больше. Более того, националистическая политика превосходства магов стала после Гриндевальда непопулярной. Чистокровных поприжали, а те в ответ начали устраивать политические партии и группы. И все бы ничего, вот только Гонт, и я, кажется, понимаю, какой именно Гонт, слишком уж быстро начал набирать сторонников и реальную, а не дутую политическую власть, роста его влияния испугались. Испугались и осадили его так, что о мирном захвате власти теперь можно и не мечтать. Но он не остановился, догадался я. Не остановился, кивнул мне Блэк, он только усилил свою активность, собирая как можно больше сторонников и мяса, причем зачастую среди детей, чтобы таким образом влиять на их родителей. 3 года назад он перешел к активным действиям, хотя тогда это никто не связывал с его действиями. Ну, пропало несколько маглов, сгорела в доме семья маглорожденных, кому до этого есть дело. Пока что конфликт не перешел в горячую фазу и Аврорат не получил доказательств причастности именно его группы к этим делам, но к этому все идет. А вчера через своих осведомителей я узнал, что в ближайшем кругу Гонта видели Беллатрису Блэк, мою внучатую племянницу. Это значит, что моя семья все знает и одобряет действия этого выродка, а значит, в скором времени они все могут быть клеймлены им. Клеймлены? Да. Ближайшие сторонники Волан-де-Морта получают метки как признак величайшего доверия и почести. «Я знаю только арабские метки», – задумчиво ответил я. «Это они и есть. Чистокровные позволяют клеймить своих детей как свиней. Зато понятно, откуда такая поддержка. Когда твой сын или дочь в заложниках, особо не поирепенишься, если только не отказываться от них. Вашу просьбу я понял». Но как мне отправиться в Англию, это будет подозрительно. А вот тут нам на руку сыграет предложение Министерства Англии устроить обмен учениками. Обрадовавшись, что я не отказался, продолжил Финиас, они считают, что таким способом покажут, что у них все в стране спокойно. Кто же согласится отправить своих детей в страну, где намечаются боевые действия? С сомнением спросил я. Дурмстранг отправил, причем подозреваю, что тех учеников, у которых и так были метки, сбросили паршивых овец. А вот Шармбатон взял время якобы на раздумья, и ты можешь этим воспользоваться. Как раз к этому моменту ты восстановишься. А что насчет наших уроков? Спросил я. А сквозные зеркала отменили, что ли? Тем более на том уровне, до которого ты дошел, мое непосредственное присутствие не нужно. Хм, хорошо, но на вас объяснение моей матери, зачем мне это нужно, усмехнулся я. Да, мне не понравилось, что вот так скоро мне нужно лететь в Англию и спасать каких-то там блэков. Но, во-первых, я пообещал, а во-вторых, он прав. Если промедлить, то спасать будет просто некого. Примечание к части. Как видите, фиг я не забросил в связи с началом продолжения Эспериона. Кстати, кто не видел, он здесь. https://fitzboek.net/riad/fitz9975964. Часть 37. В который раз я поражаюсь тому, насколько сильным оружием может быть простая вежливость и честность. Финиас не стал мудрствовать лукаво и просто сказал, что для меня было бы неплохо посмотреть на магов других стран и согласиться на обмен учениками. Конечно, Ариэль, припоминая, как ей жилось в этой далеко не замечательной для жизни магических существ в стране, сначала была сугубо против, тем более что я не до конца восстановился, но он, видимо, нашел слова, как ее успокоить. Тут еще стоит понимать, что учитель, как опекун, мог бы просто поставить вопрос ребром, мол, либо его ученик едет, либо он отказывается от обучения. К счастью, Блэк этого не стал делать. Впрочем, мама тоже выбила кое-какие преференции в виде многоразового портключа для меня и возможности бывать дома на выходных. И зная этого хитрого пройдоху, он это и так собирался сделать. К сожалению, посещать школу только на уроках было бы бессмысленно, так как весь смысл обмена теряется. Еще одним немаловажным вопросом было, что делать с Доротеей. Брать ее с собой слишком опасно. Она и постоять за себя не может, и ведет себя так, кем она, по сути, и является, невинное наивное дитя. Не говоря уже о том, что она девочка Ивейла, которая до сих пор не до конца умеет управлять своей аурой. Отправить ее в Хогвартс, который в мирное время относился к Вейлам как к существам второго сорта, было бы плохой идеей. А сейчас, перед войной и с огромным количеством наследников чистокровных последователей нациста Гонта, было бы смерти подобно. Мне бы сразу пришлось с половиной Хогвартса воевать. Нет, проблемы будут и сейчас, но не сразу и не такие масштабные, по крайней мере я на это надеюсь. С другой стороны, навещать своего фамильяра всего 2 дня в неделю во время ее активного роста было плохой идеей уже в долгосрочной перспективе. Доротея не мой раб, скорее вторая половина из-за связи душ, а потому это все равно, что бросить воспитание собственной дочери, может и обойдется, но скорее всего нет. Детские обиды, они самые въедливые и имеют далеко идущие последствия. Проблему решил снова мой учитель, когда я ему об этом рассказал. Честно говоря, Влад, я тоже думал об этой твоей проблеме, сидя в гостиной, проговорил он. Несмотря на летнюю жару, тут было прохладно и комфортно, муравьи не ползали, комары не летали, и все это несмотря на открытую нараспашку дверь. Все же современная магия очень удобна именно в таких вещах. Финиас оценил мою идею со сменными камнями, так что он заменил свой топаз на крупный алмаз, и после короткой вспышки рядом с ним появился чемодан. Хотел тебе подарить его на день рождения, но чего уж там, пользуйся. Чемодан с незримым расширением, на сколько кубов? Взяв его в руки, спросил я, сразу отметив возможность активации магглоотталкивающих и защитных чар. Да и сам по себе чемодан из драконьей кожи был пропитан зельями, укреплен металлическими вставками и облегчен рунами. Вообще, руны расширения лучше всего ложатся как раз именно на магические предметы, поэтому становится понятным, почему он весь не из металла. Это не просто чемодан с незримым расширением, усмехнулся Блэк. Используя шумерские знания, переданные твоим отцом, я наконец смог закончить мой шедевр, разрабатываемый последние десяток лет, и создать отдельный пузырь в пространстве. Так что даже если твой чемодан уничтожат, когда ты будешь внутри, то ты все равно сможешь выйти, и пространство не схлопнется. У него есть запасной выход в старом немецком убежище в горах Норвегии. То место я скрыл под Фиделиусом, так что его не найдут. Спасибо вам огромное, учитель, я не выдержал и обнял на радостях старика. Ох, ну хватит, хватит, а то задушишь. Впрочем, Блэк был доволен моим ярким и естественным проявлением чувств, а подарок был действительно шикарным. Кстати, отпустил его я, а кто хранитель Фиделиуса? Один смертник, приговоренный к смертной казни, которому я стер память после того, как он написал координаты того места. Бумажку найдешь внутри чемодана, я ее не читал, да даже если и читал, то особой роли это не играет. Сам-то я еще не скоро смогу создать такое пространство, и дело не в магических силах, а в мастерстве и опыте. Шутки с пространством плохи, мое обучение аппарации говорит мне об этом очень четко. Так, переключатель маглоотталкивающих чар, камни с чарами. А это что? Рядом с ручкой был многопозиционный переключатель с коэффициентами. 1-10, 1-100, 1-1000, 1-1, 10-1, 101, 1001. Заметил, это моя идея на основе теории магии времени. Ведь, как известно, стазис-камеры не замораживают продукты, а замедляют для них время, так как полная заморозка времени тратила бы слишком много энергии. Именно поэтому, если положить в камеру горячую еду, она таковой и останется, будто только что положили, а зелья и растения не портятся, будто их только сварили или сорвали, кивнул я, верно. И тогда я подумал, что можно изменить коэффициент временного искажения на обратный, для этого и требуется то поменять две руны местами. То есть можно использовать чемоданы как стазис-камеру, и как для ускорения течения этого времени. Хотя идея не нова, некоторые гербологи, зельевары и алхимики используют их для ускорения роста редких растений, настойки и варки длительных зелий или для выдержки артефактов. Я добавил только возможность переключать режимы. Кстати, пока хозяин внутри, изменить коэффициент нельзя. Привязку на крови потом сам сделаешь или сейчас? Спросил он. Давайте сейчас, капнув кровью на сам чемодан и камень из кольца Блэка, я сразу почувствовал объем внутреннего пространства чемодана, и он действительно впечатлял, представляя собой четыре больших пространства с различными климатическими зонами, заснеженные северные горы, тропический остров с джунглями посреди моря, огромный луг с озером и лесом, а также африканская саванна. Потрясающе, учитель, это все иллюзия?